Дерево Мпинго. Наш новый знакомец не оставил в вагоне мешок, а таскает его все время с собой. Он, видно, очень дорожит им, — шепнула черепаха. — Как ты думаешь, что в нем лежит? Что-то ценное? — Какие у бродяги, а по виду он мало чем отличается от бродяги, могут быть ценности. Их у него не больше, чем у нас с тобой, — вполголоса ответил леопард. — Вас интересует мой мешок? — услышал их разговор таможенник. — Для меня он легкий. Хотите поднять? И он положил мешок к ногам леопарда. — Ого! — удивился тот. — Попробуй теперь ты, — предложил он черепахе. — Какой тяжелый! — ахнула та. — Зачем же вы носите его все время с собой? В нем действительно что-то ценное? Вместо ответа таможенник достал из мешка обрубок черного, как уголь, дерева. Обыкновенное, толстое полено, если бы не цвет и не тяжесть. Черепаха еще раз приподняла его край. Тяжелое, как камень. Такое в воде сразу пойдет на дно. А какой у него приятный, странный запах. Стоило мне потереть его ладошкой. Что это за дерево? Не успел таможенник ответить, как вмешался леопард. Мне его не знать, сколько раз видел. Растет в Африке черное или железное дерево. Так называют его белые, а местные называют его мпинго. Из него режут статуи, маски, вырезают фигуры зверей. На базарах самый ходкий товар. — А зачем оно вам? И как попало к вам в руки? — спросила черепаха. — Совершенно случайно. В Африке я не был. Несколько лет тому назад разбился грузовой самолет, который летел с юга. И среди его обломков было много кусков этого дерева. Я выбрал самый тяжелый, хозяина не нашлось. Потом, когда ушел из таможни, дерево оставил у себя. Едва он это произнес, над улицей пронесся тонкий паровозный гудок. Черепаха заторопилась. — Нас зовут. Интересно, что за фишку вытащит на этот раз машинист? Желтый камень. На этот раз поездка затянулась. Поезд долго мчался, не останавливаясь, пролетел станцию с таинственным названием Мапуту и, не сбавляя ход, миновал город художников. — Ах, как жалко, — сказала черепаха, — художники — интересные люди. Я любила рассказывать школьникам про знаменитые картины и любила, когда дети сами рисуют. — Я тоже немало поработал кистью, — сказал леопард. Борт шлюпки или буквы на корме судна. Говорят, у меня получалось. Когда поезд, наконец, замедлил ход, черепаха прочитала «Желтый камень». Ну вот и остановка, посмотрим, что это за камень. Камень нашелся невдалеке от станции на площади и оказался обтесанной с четырех сторон заостренной верхушкой колонной. Он был не столько желтого, сколько серо-песчаного цвета и был весь усеян выбоинами и сколами. — Занятный камень, — сказала черепаха, обойдя его кругом. — Он напоминает мне рисунки в учебниках про древний Египет. И еще на нем я вижу какие-то полустертые письмена. Да — Да-да, изречения на каких-то древних языках. — подтвердил таможенник. — Интересно было бы их прочитать. — Ты ведь знала, когда-то много языков, — сказал леопард, обращаясь к черепахе. — Тряхни стариной, как насчет самых древних? — Ну, кое-какие я еще не совсем забыла. Немного ассирийский, немного египетский, чуть-чуть шумерский. Скромно согласилась черепаха. С этими словами она подошла поближе к камню, поправила на носу очки и, с трудом разбирая полустертые знаки, начала читать. «У меня было самое большое войско в мире. Я разгромил врага, взял в плен и убил 100 000 воинов. Так-так, а вот и другая. У меня были самые большие стада овец и верблюдов. Я вытоптал большую степь и ушел со своими стадами вытаптывать новые степи. Или так. Мои храмы были самыми величественными, а число сокровищ, которые хранились в них, не поддавались учету. Остальные надписи вообще не читаются. А вот это что такое? Она короче остальных и сохранилась намного лучше, спросил таможенник. Я не убил ни одного человека, у меня была всего одна овца, и я любил только одну женщину, свою мать. Ну, наконец, хоть один добрый человек. Зато и время бережно отнеслось к его словам, сказал таможенник. Этот желтый камень мудр. С ним разобрались. Интересно, что у нас впереди? — спросил леопард нетерпеливо.